Глава третья. Когда Лоусон достиг деревянных ворот, на которых был вырезан коленопреклоненный Иисус, его рот был полон крови. Кровь бежала по его подбородку. Он старался очистить ее с помощью носового платка, но это было бесполезно. Сила воли покидала его. Это была битва, в которой он сражался долго и жестоко. Каждый день своей проклятой жизни, но он знал, что эта битва, как битва при Шайло, была обречена на поражение. Ворота не были заперты. За ними виднелась каменная тропа, ведущая через сад. Сверчки стрекотали в траве. Другие насекомые жужжали и тихо напевали свои песни в гуще крон деревьев. Это было местом мира. Но в той части души Тревора Лоусона, что еще принадлежало человеку, уже не осталось места для мира. Он последовал за убегающей вперед тропой мимо белокаменной церкви с высоким шпилем и мимо колокольни, вскоре упершись в небольшой дом неподалеку. Подойдя к его старому крыльцу, бережно укрытому тенью, Лоусон дернул за шнур, заставивший звонкий колокольчик по ту сторону двери нежно запеть. Он ждал, чувствуя запах крови, окрашивающий его. Желудок сжался в тугой узел, но вены при этом ликовали. Через несколько мгновений в окнах дома показался перемещающийся теплый свет огня, и фигура в темной синей рясе, подпоясанной красным шнуром, появилась на пороге. Человек держал в руках подсвечник с парой свечей, свет которых выхватил из тени лицо Лоусона, отмеченное печатью насилия и жестокости. «Ох!» — вздохнул пожилой мужчина, болезненно нахмурившись. Его волосы казались белым облаком, лицо усеивали глубокие морщины, а широкий квадратный подбородок и величественный нос наводили на мысль о том, как хорош Господь в качестве скульптора, раз мог соорудить из плоти столь благородное создание. «Подозреваю, что это не коровья кровь, так ведь?» Лоусон сумел лишь покачать головой, ненавидя себя за то, что сделал. «Заходи», — вздохнув, пригласил старик. «И старайся не закапать мне весь пол!» «Она почти засохла», — бесцветно отозвался Лоусон, переступая порог. Дверь закрылась за ним, и перед глазами предстала уютная гостиная с несколькими мягкими креслами и коричневым диваном. Над камином висело белое распятие, от одного вида которого начинало жечь глаза, поэтому Лоусон несколько раз моргнул и отвернулся. Похоже, и с этим дела становились все хуже. «Ты...» — обратился отец Джон Дейл со смесью осуждения и сочувствия. «Выглядишь ужасно!» Никакого комментария не последовало, и старик тяжело вздохнул. «Что ж, мы тебя, конечно, приведем в порядок, но... О, Господи, твое пальто! Оно безнадежно испорчено! Могу ли я спросить, кто обеспечил тебя обедом сегодня?» Лоусон снял свою шляпу и нервно пробежался рукой по своим чуть растрепанным светлым волосам. Он чувствовал себя столетним старцем, хотя на деле ему было 51, а на внешность никто не дал бы ему больше 30. Этим награждает новая жизнь. Внешний облик сохраняет те черты, которые были у тебя перед перерождением, а Лоусону тогда было 27. На Дафин-стрит лежал один пьяница. Голос его был упавшим и сокрушенным. Взгляд уткнулся в гладкие половицы. Среднего возраста. Он спал. Я хотел просто пройти мимо. Я пытался. Но не слишком успешно, как я погляжу. Отец Дейл оценивающе посмотрел на него, отставив подсвечник на небольшой столик. Крыть было нечем. И болезненное отеческое осуждение старика было совершенно справедливо и понятно. «Нет, не слишком». Лоусон повесил свою шляпу на настенный крюк, взгляд его сделался отстраненным и каменным. «Он просто был там, и он пах бурбоном и дымом. Его кровь была такой свежей. Проклятие! Я старался пройти мимо, клянусь, но...» «Я знаю», — был ответ. Священник и вправду знал. Кулаки Лоусона отчаянно сжались, а взгляд с мольбой метнулся к святому отцу. «Да, я почти убил его. Я не понимал, что делаю. схватил его, утащил в укромное место и выпил его почти досуха. Потому что только так живут твари вроде меня. Такова моя история, не так ли? Она не могла быть иной. Твоя история такова, когда тьма берет верх над тобой, мой друг. Но в твоей власти написать новую. Красными чернилами. По лицу Лоусона пробежала нервная кровавая усмешка, которая могла бы напугать любого в Новом Орлеане. Но отец Дейл слишком хорошо его знал. Он поддерживал его как только мог, потому что, несмотря на свою богопротивную природу, часть отчаявшейся человеческой души Тревора Лоусона все еще тянулась к стороне ангелов и Господа. «Со временем эти чернила станут синими, и ты станешь писать обыкновенным способом, а не таким». Священник взмахнул своей рукой, от возраста покрывшейся пигментными пятнами, перед собственным ртом, делая акцент на области глаз и зубов, которые у него были совершенно нормальными, человеческими. «Иди в ванную, приведи себя в порядок». Когда дело было сделано, и остатки крови исчезли с лица, отец Дейл заставил своего гостя снять пальто и рубашку, после чего отдал ему одну из своих рубашек цвета индиго. После священник повел Лоусона обратно в гостиную, налил ему стакан Мэддока, а затем, чуть задумавшись, решил налить и себе. Лоусон, устало и осторожно, стараясь не потревожить еще не восстановившееся от травм тело, опустился в кресло, вспоминая первый раз, когда он постучался в дверь этого человека около 2 лет назад, примерно в таком же кровавом образе. Но в тот раз он пришел, чтобы пасть к ногам святого отца и слезно молить о прощении. Священник внял истории обращенного вампира и помолился не только о прощении его бессмертной души, но и о том, чтобы Господь даровал ему силу. Так началась их дружба, даже в каком-то смысле сотрудничество. Когда отец Дейл стал связным Лоусона в мире дневного времени, стал поддерживать его в минуты скорби, подобные этой, и помогал не потерять надежду, что когда-нибудь его подопечный сумеет сбросить эту тяжкую ношу и найти свой путь назад, к солнцу. Но чтобы сделать это, Лоусон должен был найти и убить женщину-вампира, которую знал под именем Ларуш. Он уже не раз выходил на ее след и думал, что победа близка, но в самый последний момент она ускользала. Слишком много неудач в поисках не раз заставляли Лоусона опустить руки, но отец Дейл не позволял ему отступиться и сдаться. В минуты, когда человечность засыпала в нем, священник напоминал, что смерть демона ночи по имени Ларуш может положить конец страданиям, а ведь ее защищало темное общество, считая эту бестию своей бессмертной и прекрасной королевой. «Кристиан Мельхиор», — сказал Лоусон после нескольких глотков Мэддока. «Один из них. Кем бы он ни был, он знает меня. Он держит в плену юную девушку, Еву Кингсли, в неком городке под названием Ноктюрн. Темное общество похитило ее и хочет, чтобы я доставил выкуп в их логово». «Без сомнения, это западня», — усиленно скрывая беспокойство, кивнул священник, располагаясь напротив своего посетителя, и тот невесело усмехнулся, повторив: «Без сомнения». «Итак, тогда давай с самого начала и подробно. Расскажи об этом новом деле». «Я должен туда поехать. Должен вмешаться в это, пока не знаю, во что именно, но я должен». Лоусон сделал очередной глоток из своего стакана. Это, конечно, не было для него эликсиром жизни, но в целом послужило весьма сносной заменой, как те бутылки коровьей крови, которые отец Дейл приносил ему с бойни, что располагалось через реку. Тамошнему управляющему священник сказал, что это для религиозных целей, и эта наживка была проглочена легко и без сопротивления. Никто не задавал вопросов. За кровь заплатили, и она была отдана. С помощью коровьей крови Лоусон мог поддерживать свою жизненную силу. Но какое-то время спустя его человеческие чувства притуплялись, оставляя место лишь холодному инстинкту хищника, алчущего до человеческой крови. Эта жажда была подобна тому, как привыкший к опиатам наркоман желает новой дозы. И такой голод нельзя было заглушить ничем другим, кроме человеческой крови, которая снова наполняла жизнью перерожденное тело вампира и обостряла чувство до предела. Самый большой период, в течение которого Лоусону удавалось держать свои клыки подальше от человеческих вен, составлял 3 месяца, за которые он едва не превратился в пустую ослабленную оболочку. «Вопрос только в том, сумеешь ли ты оттуда выбраться?» — задумчиво проговорил отец Дейл, поднимая свои толстые белые брови. «Ты ведь знаешь, что темное общество никогда не позволит человеку уйти от них. Эта девочка, она, скорее всего, уже обращена». В голосе священника зазвучала плохо скрываемая душевная боль за еще одну потерянную душу. «Возможно». Лоусон вновь опустил глаза и заметил кровь, запекшуюся под ногтями своей левой руки. Видимо, он пропустил это, когда приводил себя в порядок. Несколько часов назад один вид этих бурых полосок человеческого эликсира жизни пробудил бы в нем неудержимого хищника. Но сейчас он утолил свой голод, поэтому вид крови даже показался ему отталкивающим. Рука его сжалась в кулак. То, как священник понимал природу темного общества, было основано не только на опыте Лоусона. У него и самого состоялась встреча с потусторонними силами, когда он был еще совсем молодым. Это случилось в ныне заброшенном городке Бланк-Мортон в Западной Луизиане, где долгим жарким летом 1838 года Джон Дейл был свидетелем смертей жителей этого городка от укусов гремучих змей, которые чего-то предпочитали впиваться своим жертвам в горло и выпивать их кровь. Первые несколько смертей напугали горожан небольшого фермерского общества. Следующие уже заставили всерьез запаниковать и спешно покинуть Бланк-Мортон, потому что никто не желал сталкиваться с той силой, что поселилась там. «Кое-что случилось сегодня ночью», — заговорил Лоусон, когда тягучее молчание сильно затянулось. «Да, ты почти убил человека». «Мне не так-то просто об этом забыть, святой отец». Он сверкнул глазами на священника, но в дальнейшую полемику предпочел не вступать, ведь это замечание было горькой правдой. «Рассказать я хотел о другом. У меня состоялась встреча кое с кем. Точнее, будет сказать, кое с чем. С вампиром, да. Но не похожим на других. Я и раньше видел перевертышей, но никогда не сталкивался ни с чем похожим на это». Он сделал очередной глоток и отставил стакан в сторону. В противоположном конце комнаты маятниковые часы показывали 2. «Я думаю, с возрастом они становятся все более опытными в этом деле. Я думаю, что-то в их душах, в их природе является причиной всему этому. Тот, кого я встретил, был очень силен. Если бы у меня не было особых пуль, не знаю, сумел бы я выжить или нет. Впрочем, хвала Господу и вам, они у меня были». «Рад помочь», — смиренно кивнул старик. «И с какими потерями ты вышел из этой передряги?» «Сам цел, как видите. И пистолет тоже. Но коробка патронов мне еще понадобится». «Хорошо. Что до твоего дела? Как скоро ты намереваешься отправиться?» Священник склонил голову. «Отговорить тебя я ведь все равно не смогу». «Думаю, это будут тщетные попытки», — хмыкнул Лоусон. «Я собираюсь в путь завтра ночью». Он запнулся, мельком взглянув на настенные часы. «Точнее, сегодня ночью, я имел в виду». «Что ж, тогда все необходимое я подготовлю тебе к закату. Отправить это все посылкой в твой отель?» Лоусон кивнул, понимая, что вопрос был чистой формальностью. Обыкновенно отец Дейл так и поступал. «Я могу еще чем-то тебе помочь?» Лоусон задумался над этим вопросом. Взгляд его невольно обратился к распятию над камином. Глаза его снова увлажнились и начали отзываться болезненным жжением. До своего обращения он не мог назвать себя религиозным человеком, но теперь он жаждал целительного прикосновения и милости Господней, потому что уже много лет чувствовал, что оно ему недоступно. Лоусон считал, что это чувство с годами только крепнет. Чем больше шагов проделано по пути вампира, тем сильнее святыня жжет глаза темного существа. Возможно, со временем этот голод по Господнему благословению просто перерастает в чистую ярость на все добро этого мира. И именно поэтому в душе зарождается тьма. Как знать? Он отвел взгляд от креста. «Возможно, мне нужна будет кое-какая помощь», — ответил Лоусон, выдержав паузу. «Дайте подумать. Мне придется перебираться через реку. Я напишу вам, что мне понадобится, и дам знать до рассвета». «Хорошо, я сделаю все, что смогу». Это все, о чем Лоусон мог попросить. Молчание было тяжелым. Оба они знали, что Лоусон может не вернуться из этого логова темного общества под названием Ноктюрн, и оба понимали, что отказаться от этой затеи он не смог бы, даже если бы захотел. Лоусон встал и водрузил Стетсон на голову. «Благодарю вас, святой отец», — тихо произнес он. «Как и всегда. Я даже не знаю, как выразить то, насколько я ценю вашу помощь и ваши советы. А теперь я, пожалуй, оставлю вас». Отец Дейл поднялся вслед за посетителем, приблизился к нему и поотечески положил руку ему на плечо, но почти сразу убрал ее, потому что Лоусон заметно вздрогнул. «Тебе больно?» «Мне?» «Нет, просто...» Он замялся, потому что понял, что скрывать боль от человека, который распознает ее без труда, будет глупо. «Ты не упоминал, что серьезно пострадал?» — обеспокоенно произнес отец Дейл. «Уже почти прошло», — поморщился он, улыбнувшись, и лишь теперь священник увидел гримасу боли на его лице. «Просто еще не до конца». Старик мог лишь тяжело вздохнуть. Не было смысла оставаться здесь дольше. Лоусон дождался, пока священник откроет ему дверь, и подошел к порогу. В последнюю секунду он бросил еще один взгляд на распятие и постарался не отводить глаз как можно дольше. Однако вскоре жжение стало невыносимым, и пришлось посмотреть в пол, сморгнув слезы. «Спасибо вам, отец Дейл, Джон», — сказал он. «Я буду молиться за тебя». «Мне не помогает», — усмехнулся он. «Лучше помолитесь за молодую девушку по имени Ева Кингсли, за ее душу и за ее рассудок. Хорошего вам утра». Он уже начал выходить, но мысль, точнее вопрос, заставила его остановиться и обернуться. Он нахмурился, вглядываясь в темно-карие глаза священника. «Вы думаете, я единственный, кто предпочел дать отпор?» Отец Дейл ответил не сразу. Некоторое время потребовалось ему, чтобы собраться с мыслями. «Я думаю», — качнул головой он, — «что из тех, кто предпочел дать отпор, ты один умудрился так долго выживать. Вот почему они так отчаянно хотят тебя уничтожить». Лоусон переступил порог и вышел на тропу, ведущую через сад в ускользающую ночь. Священнику он на это ничего отвечать не стал, а лишь двинулся в темноту одинокой фигурой, имеющей с человеком в качестве общности сейчас лишь темп походки. Ночь была его территорией, его миром, его благословением, а вместе с тем она была его горем и его тюрьмой. Вдали от солнечных лучей, которые жалили глаза и обжигали кожу, он наизусть знал все нотки ароматов ночного бриза, досконально изучил спокойствие мрака. Самыми любимыми часами были предрассветные сумерки, когда солнце едва показывалось на горизонте, но еще не было столь болезненным и смертельно опасным. В эти сладкие мгновения он представлял себе, как гуляет по улице, не боясь света дня, и может ловить прикосновение солнца к своей коже. Как бы ему хотелось выйти на улицу в полдень, когда исчезают тени, но его плоть не смогла бы вынести такого жара даже в пасмурный день. Его режим и привычки теперь были продиктованы тем существом, что жило внутри него. Монстром, которого создала Ларуш. Монстром, который захватил его сердце, легкие, кровь и мышцы. Ночь за ночью Лоусон чувствовал, как его человечность ускользает от него. Когда он задергивал черные шторы своего номера в отеле «Святилище» и ложился на кровать, которую также накрывал черным покрывалом, ему казалось, что он находится в могиле. Стоило попытаться отойти ко сну, как становилось очень холодно, невыносимо холодно. Отдохнуть по-настоящему не удавалось уже много лет. И от осознания этого даже это сильное тело терзало тяжелая усталость. Что уж говорить об истерзанной душе. Одна часть его существа извечно обвиняла и ненавидела вторую. Он ловил себя в самый разгар трансформации, понимая, что может навсегда потерять свою человечность и превратиться в кровожадного убийцу, которого не заботит, кого он разорвет на части сегодня. Его тело изменилось при перерождении и продолжало меняться по сей день. Сила и скорость были сопутствующими атрибутами с самого начала. Да, но были и другие детали, сопровождающие становление монстра внутри него. Он все еще мог пить вино или другие спиртные напитки, но от чистой воды ему становилось плохо. Каждые несколько дней он мочился целым стаканом какой-то мутной коричневой жидкости. От еды его желудок выворачивался наизнанку в прямом смысле. В своей предыдущей жизни Лоусон никогда бы не поверил, что будет отслеживать, как постепенно, год за годом, его организм все больше утягивает лапы вампиризма, и что он будет четко понимать, как это происходит, посредством наблюдения за собственной мочой. Он, конечно же, умирал. Превращение в одного из них целиком и полностью можно было назвать смертью при жизни. Но сдаваться Лоусон не собирался. Не мог попросту лечь в могилу и позволить им победить. Такое поведение было не в правилах капитана 19-го пехотного полка Алабамы в битве при Шайло. Такое поведение было не в правилах Тревора Лоусона, когда-то бывшего молодым адвокатом в Алабаме, возлюбленным мужем и отцом. Он продолжал свое шествие сквозь ночь вдоль изгибов Миссисипи. Он шел по тихим улицам в этот предрассветный час и готов был принять свое будущее. Вернувшись в отель, он подошел к стойке регистрации и написал Гаррисону, ночному клерку, записку, которую следовало передать святому отцу Джону Дейлу в церкви апостола святого Симона. К этому моменту солнце уже осветило небо, пронзив его своими лучами из-за еще темных облаков. Лоусон наблюдал за этим с улицы так долго, как только мог. А затем надвинул на глаза свою шляпу, поднялся по лестнице в свою комнату, закрыл дверь на два оборота ключа, занавесил окна плотными черными шторами, снял одежду и опустил свое бледное тело, все еще страдающее от полученных травм, в могилу-кровать. Переломы постепенно зарастали, намного быстрее, чем у человека, как и всегда. Он накрылся с головой черным покрывалом и по привычке прикоснулся рукой к черному кожаному ремню кольта 44-го калибра, который покоился справа от него. Возможно, теперь у него получится уснуть. Перед тем, как ускользнуть в царство сновидений, которые вновь отправляли его в горячее лето, он заметил, что собственная тень насмешливо шагнула к нему. Лоусон услышал, как кричат первые петухи на Конти-стрит. А женщина, вышедшая на заработки, музыкально поставленным голосом, начала декламировать. «Яблоки! Сладкие свежие яблоки! Продаются яблоки!» Лоусон неохотно отпустил от себя дневной мир. Он ускользнул от него, утонул в своей мягкой могиле за черными шторами и забылся.